Лем спихнул читателя с удобного кресла в дикую вселенную статистических флюктуаций. Из мира детектива, где торжествовала причина, он выгнал нас в пустоту, где не существует ничего определенного, ничего постоянного, ничего повторяющегося. Здесь все позволено не только в моральном, но и в физическом смысле. Детектив – апофеоз разумной воли. У Лема же весь пафос в беспомощности. Мало того, что ни одну версию нельзя окончательно доказать. Автор не дает и любую из них окончательно опровергнуть. Лем утверждает, что мы не можем познать окружающий мир, ибо он не похож на нас. Только наша слабость, страх, комплексы заражают Вселенную антропоморфизмом. Это все равно, что искать часы под фонарем, а не там, где они потерялись. Детектив способен решить только те задачи, которые он сам себе задает. Это сборник упражнений с ответами. Фантастика силится представить себе загадки, заданные другими, загадки без разгадок. Детектив оптимистично обещает, перебрав все возможное, найти искомое. Фантастика заранее обречена на неудачу, так как она пытается исчерпать неиссякаемое. Ее рационалистские насказания скрывают тягу к инобытию. Под наукообразными эвфемизмами таится надежда на мистическое преображение. Фантастика – это попытка бегства из антропоморфной вселенной в настоящую. Впрочем, детектив с открытым концом, который Лем использовал для демонстрации своего иронического солипсизма, можно превратить и в занятную игрушку. В популярном американском фильме «Основной инстинкт» совершается ряд убийств, но неизвестно кем. Улики подобраны таким образом, что позволяет обвинить каждого из героев, составляющих любовный треугольник. Есть еще одна, кажется, незамеченная публикой возможность. Преступников может быть несколько, в том числе и тех, о которых не знает зритель, ибо они остались за пределами сюжета. Тайна этого преступления захватила страну. Мне даже приходилось видеть данные социологического опроса. Личность убийцы и развязка голливудского детектива определялись всенародным голосованием. Забавно, этот трюк, конечно, жанру не поможет. Детектив не приспособлен к жизни в статистической вселенной. Он не может иметь дело со случайным миром. Ему нужна бесспорная причинно-следственная связь, которую наш век обеспечить не в состоянии. Как постоянно пишет тот же Лем, эпоха, открывшая массовый терроризм, сняла кардинальную для детектива проблему преступных мотивов. Жертвы, например, заложники, выбираются случайно. Детектив, плод взыскующего точных знаний разума, волнует те же вопросы, что и ученых. Кто, как, где, когда? Единственный вопрос, занимающий фантастику, заимствован у религии и запрещен наукой. Почему? На этом разделении сфер с грандиозным успехом сыграл Умберто Эко. В книге «Имя розы» он соединил метафизическую атмосферу с детективным сюжетом. Это роман о приключениях ясного, чистого разума в теологическом тумане. Сквозь него, тщательно огибая религиозные истины, и продирается рациональная мысль. В борьбе со злом она доказывает свою бесспорную, хотя и ограниченную поимкой злоумышленника, пользу. Однако в книге Лема «Следствие» под сомнением как факт преступления, так и наличие преступника. В счастливом мире Шерлока Холмса всегда можно найти виноватого. У Лема все безнадежно, ибо виновных нет. Мир тут мучается поиском смысла, постоянно спрашивая вместо пустого «как», роковое «почему». Детектив проблему зла перекладывал на плечи преступника. Фантастика возвращается к первоисточнику. В секулярном, в обезбоженном по выражению Хайдеггера мире нет оправдания зла. Об этом написан лучший роман Лема «Солярис», который можно толковать и как апологию Бога. Контакт невозможен, поскольку не только человек, стремясь к Богу, не способен постичь его, но и Бог не может постичь человека. Отсюда рождается трагический образ бога-импотента. Не всемогущего бога, бога-неудачника, ущербного бога, мука которого не обещает искупления, который никого не спасает, ничему не служит, просто есть.